Я чуть не грохнулся. Вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу Мартину, которая, уцепившись за ограду, смотрит на меня. Со строгим взглядом она говорит: «Попался, старый фокусник!» Я отвечаю растерянно: «Попался!» Тут мы оба прыснули со смеху. Я смиренно пошел отворить. Она вошла, как Цезарь. Стала передо мной и, взяв меня за бороду, сказала: «Проси прощения». Я сказал: «Mea culpa». Но это как на исповеди. Про себя знаешь, что завтра начнешь опять. Она не выпускала моей бороденки, подергивала ее и поваркивала: «Срам, срам, старый старичок, отрастил седой клочок, а в голове у Мишки, как у малого мальчишки». Раз, другой, третий потянула она ее, как колокол, вправо, влево, вверх, вниз. Потом похлопала меня по щекам и поцеловала. «Почему ты не шел, гадкий?» — сказала она. «Гадкий, ты же знал, что я тебя жду!» «Доченька моя, — говорю, — я все тебе объясню. Объяснишь у меня? Ну, живо идем!» «Позволь, да я не готов. Дай мне собрать мои пожитки». «Твои пожитки? Господи Боже! Я их тебе соберу». Она накинула мне на плечи мой старый плащ, нахлобучила мне на голову мою потертую поярковую шляпу, застегнула меня, отряхнула и сказала: «Готово. Теперь в путь». «Одну минутку», — говорю. И присел на ступеньку. «Как?» — возмутилась она. «Ты сопротивляешься? Ты не хочешь идти ко мне?» «Я не сопротивляюсь», — говорю. «Придется к тебе идти, раз уж нельзя иначе». «Ты очень любезен», — сказала она. «Так вот твоя любовь». «Я тебя очень люблю, дорогая ты моя дочка», — отвечаю я ей. «Я тебя очень люблю. Но мне было бы приятнее видеть тебя у себя, чем жить у чужого человека». «Так я чужой человек», — сказала она. «Ты его половина». «Ну нет», — воскликнула она, — «не половина и не четверть. Я целиком я, от головы до ног. И его жена, это возможно. Но он мой муж, и я хочу того же, что и он, если он хочет того же, что и я. Ты можешь быть спокоен. Он будет в восторге, что ты поселился у меня. Ха-ха, хотела бы я посмотреть, как бы это он не был в восторге». Я сказал: «Охотно верю. Это как когда господин де Невер ставит к нам постой. У меня их много стояло. Но я-то не привык жить на постое». «Привыкнешь», — сказала она. «Никаких возражений больше. Идем». «Ладно. Только с одним условием». «Сразу же и условия. Ты быстро привык, что меня устроит так, как я пожелаю». «Ты, я вижу, намерен изображать тирана. Ну, хорошо, будь по-твоему». «Даешь слово?» «Даю слово». «И затем...» «Довольно, болтун. Дойдешь ли ты?» Она схватила меня за локоть. Ой-ой, ну и клешня. Пришлось двинуться в путь. Когда мы пришли к ней в дом, она показала мне комнату, которую отвела для меня, рядом с лавкой, очень теплую, и у нее под крылышком. Моя добрая дочь обращалась со мной, словно я был младенец грудной. Чисто убранная кровать, мягкие перины, сладко спать. А рядом на столе пучок вереска в хрустале. Я улыбался про себя, меня это и забавляло, и трогало. Чтобы отблагодарить ее, я решил: «Милая Мартина, я тебя позлю».